Классификация отзывов. Зачем вообще разбивать отзывы по группам? Целей немало. Написание отзывов, сбор пользовательских мнений для статистики, нахождение точек роста, уточнение портрета ЦА и многое другое. Но как именно разбивать? Мы советуем делить отзывы на 4 группы. Позитивные – довольные клиенты. Негативные – клиенты, у которых есть жалобы. Смешанные – отзывы с разбором плюсов и минусов товара. Нейтральные – отзывы с нечетким и неярко выраженным мнением, содержащие странные, не относящиеся к теме комментарии. Когда нужно быстро обработать много отзывов и также быстро на них ответить, можно просто скопировать их в чат-диалог и попросить ИИ классифицировать отзывы. Я дам тебе список отзывов, и ты должен будешь классифицировать их и поместить в таблицу. Первый столбик – позитивные. Не содержат критики и претензий. Могут быть восторженными или эмоционально нейтральными. Второй столбик – смешанные. Имеют как позитивные моменты, так и критику и претензии. Третий столбик – негативные. Имеют больше критики, чем позитива. Позитива может не быть вообще. Четвертый – нейтральные. Нейтральные мнения – неоднозначная информация. Для нейтральных и смешанных отзывов уместно будет привести примеры. Отзыв «Все нормально, работает» – пример нейтрального отзыва. Человек рад, но не восторжен. Отзыв «Мне понравилось», «Качество ткани отличное», «Не садится при стирке», «Только при доставке обнаружил, что не хватает одной пары». Пример смешанного отзыва. Есть как негативная, так и позитивная информация.